От меня перегаром. Не очень несёт?» — спросил он. «Нет, и совсем даже нет», — горячо запротестовала Катя. Тогда он поднял жену с колен, обнял и поцеловал ее в губы. И если б не бойцы, громыхавшие в прихожей, то поцелуй перешел бы в бурное взаимопрощение прямо посреди разбросанных Дашкиных игрушек. Оторвавшись от Кати, Олег вышел в прихожую и смущенно приблизился к лейтенанту, критически наблюдавшему, как Иван Григорьевич с бойцами споро развинчивает диван. «А долго его назад скручивать?» Робко полюбопытствовал Башмаков. «Раскручивать всегда легче», — философски заметил прапорщик. «А в чем, собственно, дело?» Как бы уже заранее обижаясь, спросил Верёвкин. «Понимаешь, оно меня прощенье попросило». «Передумал, что ли?» «Понимаешь, она плачет и клянется». «Ну смотри», — пожал плечами Верёвкин. «Когда прижмешь, они всегда такие, а потом...» «Да брось ты, лейтенант. Я-то уж думал, что действительно крокодавр какой-то тут обитает. А она вполне даже терпимая женщина», — возразил прапорщик. «Как хочешь», — поморщился Верёвкин. «Отбой, что ли?» «Отбой», — облегченно выдохнул Башмаков. «А дети-то у тебя есть?» Откладывая отвертку, спросил чуткий Иван Григорьевич. «Дочь?» «А чего же ты в самом деле тогда дурочку валяешь?» Покачал головой прапорщик и скомандовал бойцам. «Отставить! Давайте назад скручивать!» «А такое дело, как восстановление семейной цельности, надо, конечно, отметить». «У меня пиво есть», — улыбаясь сквозь слезы, сообщила Катя, тихонько пришедшая из детской и слышавшая, оказывается, весь разговор. «Ну, пивом тут, голубо, не отделаешься», — засмеялся Иван Григорьевич и кивнул на чемодан. «Разбирай вещички. Вернулся твой дембелёк». «Но ты, голубо, на досуге тоже мозгами пошевели». Когда через час теща, открыв своим ключом дверь, вместе с Дашкой вошла в квартиру, то застала очень странную картину. Во главе празднично накрытого и еще более празднично бутылированного стола точно молодожены сидели Олег и Катя. Слева от них четыре трезвых бойца, перед каждым стояла бутылка лимонада «Буратино», а справа засмурневший лейтенант Верёвкин, захорошевший Иван Григорьевич и пьяный в стельку Слобинзон. Борька позвонил, чтобы выяснить, почему Башмаков к нему все никак не доедет, и был срочно вызван на внезапно образовавшийся праздник жизни. Супруги Башмаковы были как раз слиты в прочном поцелуе, а гости хором считали: 38, 39, 40. Катя вырвалась от Олега, чтобы отдышаться, а гости захлопали в ладоши. «Мама, у вас снова свадьба?» — удивленно спросила Дашка. «Вот ведь ребенок всегда в корень смотрит», — обрадовался Иван Григорьевич. Он галантно предложил тёще место рядом с собой и весь вечер охмурял ее тонкими подходцами, совершенно неожиданными в этом прямом казарменном человеке. А в конце, так и не добившись от раскрасневшейся тёщи брудершафта с неминучим поцелуем, прапорщик сказал тост, запомнившийся Олегу навсегда: «За любовь без дури!» Примерно через год Ивана Григорьевича, давно уже просившегося в Германию, чтобы подзаработать перед пенсией, уважили и откомандировали в Афганистан. Тоже как-никак за граница. Верёвкин, так и не простивший Башмакову того отбоя, зайдя как-то в райком с ведомостью, рассказал, что прапор прислал из Афгана два письма, а потом его и самого прислали в цинковом гробу. Их колонну зажало в каком-то горном ущелье, и они отстреливались, пока были живы. Прилетевшие на выручку вертолеты опоздали. Иван Григорьевич был мертв и до невероятности изуродован, как, впрочем, и все остальные.